Это верно. Кривоватый ты у меня. И затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету. Сам вижу, столярное дело, понимаю. Но уж какой есть, терпи, дитятка. Какие мы, таков и ты, а не иначе. Ты наше все, а мы твое, и других нету-те, других-то. Так помогай».